Глава 23. Я, наверное, сошла с ума, но, приближаясь к нему все ближе, я задыхалась от счастья. Идиотского, бессмысленного счастья просто увидеть его снова. Скорее, это было голодным бредом, потому что сил у меня почти не осталось. Они медленно покидали мое тело, обескровленное и изнуренное голодом и отчаянием. Ступая по высушенной летним зноем траве, я шла вперед, навстречу неизвестности, а возможно и навстречу своей смерти. Едва дошла до ворот серого трехэтажного дома, как меня взяли. Схватили несколько охранников, скрутили руки, стянув бечевкой за спиной. Они задавали вопросы, а я молчала. Лишь назвала свое имя, и мне захохотали в лицо. Гиены. Повсюду только они. Жалкие плебеи, верные псы Николаса. Они не признали во мне свою королеву. Да и трудно ее признать в том жалком существе, в которое я превратилась. Я шла пешком больше километра. Смешное расстояние для вампира, а для истощенного вампира практически непреодолимое, когда все силы организма направлены на поддержание клеток гемоглобина в нужном балансе, растрачивая другие ресурсы. Район перекрыли еще в километре от здания. Полицейские машины и блокпост. Но я-то знала, что это просто усиленная охрана территории банка крови. Я бросила машину в нескольких кварталах и пошла пешком. И вот теперь жалкую, истощенную, грязную меня тащат по темным коридорам, внутрь здания. А я и не сопротивляюсь. Сил нет. Даже произнести одно слово. Я пришла, добралась живая. И теперь осталось одно – увидеть его и сказать о наших детях. А потом уже можно умирать. Наконец-то голоса, звуки музыки. Хотя это трудно назвать музыкой. И тут же реальные крики, стоны, мучительные и похотливые. Меня затащили в овальное помещение, освещенное свечами, со стенами, выкрашенными в темно-бордовый цвет, и мне показалось, что я в аду. Повсюду обнаженные тела, сплетенные в дикой нескончаемой оргии секса и смерти. Пиршество вампиров, сорвавшихся с цепи от безнаказанности и абсолютной власти. Вакханалия. Никогда не думала, что так бывает. Я жила в другом мире, и мое представление о вампирах основывалось на законах нашей семьи. Здесь же царило полное беззаконие. И там, в самом центре всего этого хаоса, мой муж. В глазах тут же потемнело, сердце перестало биться. Я увидела зверя в истинном обличии, таким, как никогда не видела его раньше. Он был занят, настолько занят, что не чувствовал меня. Он развлекался с тремя обнаженными девушками. Одну из них он пил, не прекращая ритмично неистово овладевать ею, сминая пальцами белые бедра, оставляя на них кровавые полосы. Две другие ожидали своей очереди, облизывая его шею, подставляя руки, чтобы он пил и из них. Умоляющие глаза, жадно приоткрытые рты, ищущие пальцы, скользящие по его идеальному бронзовому телу. Я зашлась в немом крике боли и отчаяния. Когда кричит сердце и душа, но ты не можешь издать ни звука. Тот момент, когда в нашем доме маленькие дети страдают от голода и не смеют выйти на улицу, когда им запрещено даже пальцем тронуть смертную прислугу, мой муж пирует. Бал посреди чумы, и непонятно, где мертвецы, а где все еще живые, и запах крови повсюду, невыносимый и лишающий меня саму силы воли. «Господин!» — крикнул один из охранников, пытаясь заглушить адские вопли всеобщей вакханалии. Мне казалось, что я уже умерла. Это нельзя назвать болью и ненавистью. Это смерть, моментальная и безжалостная. Ник обернулся, скользнул по мне мутным взглядом и продолжил совокупляться с несчастной, извивающейся под ним в смертельной агонии. Он испил ее до дна. Я видела, как обмякло тело и как по спине Ника прокатились волны наслаждения. Как он ускорил толчки, как струйки пота катились по его смуглой коже, рельефно бугрящимся мышцам. Я услышала его последний рык и с омерзением, граничащим с ужасом, поняла, что он кончил в тот момент, когда его жертва умерла. «Господин, здесь оборванка из черных львов, полудохлая от голода. Она утверждает, что является вашей женой». Охранник заржал, а я бессиленно повисла у них на руках. Я больше не могла поднять глаза. Я увидела то, в чем никто не сомневался, кроме меня. Он чудовище. Он садист и убийца. Я наверняка не уйду отсюда живой. Николас откинулся на кушетку, застегивая ширинку, оттолкнул труп девушки носком сапога. Две другие продолжали цепляться за его ноги, тянули к нему руки. А он смотрел на меня, прямо мне в глаза. Потом отпил из бокала и кивнул охраннику. «Уведите, я потом с ней разберусь». Когда меня тащили к выходу, переступая через тела, больно скрутив мне руки и подталкивая пинками в спину, я обернулась, и моя душа окаменела. Он даже не смотрел мне вслед. Он целовал ту самую рыжеволосую женщину, зарывшись пальцами в ее шикарные волосы. Я перестала сопротивляться, сил не осталось совсем. Меня подняли на руки и понесли. Я закрыла глаза. Нет, я не плакала, у меня уже не осталось слез. Я просто истекала кровью. Внутри меня умирало все. Черт возьми, все, кроме проклятой любви к нему. Меня бросили в жалкое подобие темницы. Скорее, подвальное помещение, разделенное на секторы с решетками, где кроме меня томились другие узники. Я упала на пол, но боли не почувствовала, прислонилась щекой к ледяному кафелю и закрыла глаза. Я не знаю, сколько времени пролежала там. Наверное, несколько часов. Внутри все горело. В голове нарастал дикий рев, а в горле пекло от жажды. Я умираю? Или еще нет? Я должна умереть раньше, чем он убьет меня своими руками. В тот самый момент, когда я почувствовала первые судороги и позывы к голодной рвоте, лязгнули замки и мне швырнули пакетик с кровью. Словно сквозь туман я услышала голоса охранников. С чего бы такая милость? Другие подыхают от голода уже несколько суток, а эту только притащили и сразу кормить. Трахнуть бы сучку и в яму. Хозяин приказал накормить, значит, у него насчет нее свои планы. Да какие нахер планы? Ты ее видел? Кожа до кости. У меня на такое не встанет. Ты ж сказал, что трахнул бы ее. Ну, дал бы в рот раз, другой. Глаза у нее красивые. Железная логика. Красивые глаза, значит, надо дать в рот. Да еще присматривать за ней. Нахрен надо? Непонятно. Они громко заржали, а я из последних сил подползла к пакетику. Протянула руку и замерла. Я сейчас поем. А дети? Они там голодные. Что, если я больше не получу еды? Вдруг мне удастся утащить этот пакет, если я останусь жива? Но я чувствовала, как умирают мои клетки, сжимая пакет холодными пальцами, я погружалась в сон, а может, теряла сознание. Перед глазами проплывали картины из прошлого. И везде он. Его глаза, улыбка, его нежные руки. И кровь повсюду. Я тону в этой крови, и никто не тонет. А потом меня вырвали из оцепенения пинками под ребра. «Твою мать! Нет, ты это видел? Сучка не жрет!» Она решила здесь сдохнуть, а с меня потом три шкуры спустят. А ну-ка, держи ее, я напою насильно. Открой рот, тварь, давай. Я стиснула зубы, но они были в тысячу раз сильнее. Больно давили мне на щеки, и в горло полились первые капли. Сказал привести ее к нему. И как? Полудохлую тащить? Пей! Ну пей же ты! Я поперхнулась, закашлялась, и инстинкт переборол мое упрямство. Цепилась дрожащими руками в пакет и высушила до дна, задыхаясь, содрогаясь всем телом. Меня тут же скрутило пополам, и я вырвала на пол. «Давай еще!» Она отторгает из-за голода. «Еще тащи!» Второй пакет пошел лучше. Я почувствовала, как ко мне возвращаются силы. Медленно вливаются в онемевшее тело, а вместе с ними возвращается боль. Стискивает костлявыми пальцами мое сердце и сдавливает грудь, мешая дышать. Звуки стали более отчетливыми, и я понимала, что здесь, в подземелье, нас сотни. Пленники безумного короля. Несчастные, которые сами шли к нему в руки, умирая от голода. Посмотрела на охранников. Один из них все еще сжимал мои щеки, а другой переминался с ноги на ногу. Пришла в себя. Давай, подними ее и пошли. Я к вечеру еще хочу поучаствовать в празднике. А то все там развлекаются, а мы стережем эти полутрупы от казняков. Меня рывком подняли с пола, и я пошатнулась. Голова все еще кружилась, а в висках пульсировало дикое желание вцепиться в этих ублюдков и рвать ногтями и клыками. А что он будет с ней делать, а? Грязная, ободранная. Ладно, других трахал, а ее? Заткнись, не нашего ума дело. Отведем и отдохнем немного. Я стащил красного порошка с общего пиршества. Меня толкнули в спину. Давай, иди сама. Я таскать тебя не буду. Когда меня вывели снова в коридор, я наконец-то вздохнула. Все еще доносились звуки музыки, хохот, звон разбитого стекла. Но мы не пошли в сторону адского праздника, мы свернули к узкой лестнице, спирально ведущей наверх. Видимо, в покое самих хозяев. Поднялись на последний этаж, и один из охранников, отворив дверь, втолкнул меня вовнутрь. Узкая комната, без окон, практически без мебели. Только шикарная двуспальная кровать, кресло и стеклянный бар со спиртными напитками. На потолке зеркала. Внезапно послышался треск материи, и я вдруг поняла, что с меня содрали платье. Прикрылась руками и прижалась к стене. В тот же момент послышался хриплый, звенящий от ярости голос моего мужа. «Твою мать! Я просила ее раздевать? Пошел нахрен отсюда!» Зажмурилась и вжалась в стену. Хлопнула дверь, послышались шаги, и я скорее угадала, чем увидела, что Ник стоит напротив меня. Еще несколько шагов, и он совсем рядом. На плечи легла жесткая материя, и я машинально закуталась в кожаный плащ и открыла глаза. Наши взгляды встретились, и тело пронзил ток, пригвоздив меня к полу. Нет, в его глазах не было жалости. Они, налитые кровью, с мешками под нижними воспаленными веками, затуманенные наркотиками, просто царапали мое лицо. Он рассматривал, как подопытное насекомое, скрестив руки на груди. «Не ожидал», — скрипучий голос, не похожий на его собственный. Я молчала, смотрела на него и дрожала, плотнее кутаясь в его плащ. «Почему отказалась от еды и зачем пришла?» «Твои дети умирают от голода», — хотела крикнуть, а получился жалкий срывающийся шепот. Никакой реакции. Закурил, продолжая смотреть. «У нас есть условие для вашего клана, и оно очень простое. Вы отказываетесь от власти и отдаете все в руки нашего клана. Взамен вы получаете еду и жизнь. Те, кто примкнут к нам, также вернут все привилегии. И никакого совета. Вся власть только наша». Я усмехнулась потрескавшимися губами. «Ваши? Чьи ваши? С каких пор ты стал чужим? Клан Черных Львов и твой клан. Мы голодаем. Ты вообще себя слышишь? Твои дети умирают от голода. Твоя Ками, твоя принцесса спит, потому что когда она просыпается, у нее начинается ломка от дикой жажды». Он сделал несколько шагов к бару и наполнил свой бокал виски. «Хочешь выпить?» «Он предлагает мне выпить. После того, как я сказала, что мы все подыхаем?» «Нет, я хочу, чтобы ты жалился над своими детьми». Он обернулся. «У меня нет жалости. Я выдвинул требования твоему отцу. Вижу, что ты об этом ничего не знаешь. Он подпишет бумаги, и вы все получите вашу партию крови. Влад отказался. Поэтому вы в таком плачевном состоянии». «Неужели мне это говорит он? Вот с таким ледяным равнодушием. Боже, кто он? Дьявол? Кому я пришла просить?» «Тогда дай хоть немного. Один пакет. Им хватит на первое время. Дай и отпусти меня». Он расхохотался, и я невольно закрыла уши руками. «Отпустить? Дочку Влада Воронова? Ты сама пришла ко мне в руки. С твоей помощью я получу согласие твоего упрямого отца. И ты хочешь, чтобы я тебя отпустил? Мы выкуривали вас из ваших нор месяцами. Дочку Воронова? Жену Макана? Твою жену? Ты забыл, что я все еще не дала тебе развод? Твои дети носят твою фамилию. Мы все Макану. Твоя кровь и плоть, Ник. Сжалься, я пришла к тебе умолять. Пусть ты вычеркнул меня, пусть совсем обезумел от смерти и крови, но вспомни о детях. Наших детях. Твоих». Он резко повернулся ко мне. «Твоего отца это не волнует. Почему должно волновать меня? А? Ты больше не Макана. Я так решил, и плевать на жалкие бумажки». И ни слова о детях. Как будто именно это он не слышит или не хочет слышать. Он залпом осушил бокал и швырнул его о стену. Осколки стекла символично засверкали на полу. Вот так он разбил и нашу любовь сейчас. Или когда отказался от нас и добровольно решил избавиться от всех воспоминаний. Я бросилась к нему, кутаясь в плащ, вцепилась в рукав. «Посмотри на меня, вспомни. Я любила тебя, Ник. Где наша любовь? Как далеко ты ее спрятал? Неужели все умерло? Я не узнаю тебя. Где тот Ник, которого я так сильно любила?» «Любила? Так сильно, что подсыпала яда? Мне похрен, забудь. Будем считать, мне повезло. Ничего и не было. Никакой долбанной сраной любви не бывает. Такие, как я, не умеют любить. А ты идиотка, если поверила, что может быть иначе. Во мне кровь гиен. Это мой клан. А для вас я всегда был аутсайдером. Пришло мое время получить власть, изменить тупые законы твоего отца. Он отдернул руку и грубо оттолкнул меня. И погибнуть. Ты погибнешь. Тебе не дадут получить власть. Ты роешь себе могилу, Ник. Неужели ты не понимаешь? Прошептала я, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Боже, неужели я все еще его жалею? Никто не сможет мне помешать. Ты пришла убеждать или умолять дать еды твоим детям? Если убеждать, пошла вон. Если умолять, давай. Я весь во внимании. Удиви меня. Встань на колени, заплачь. Не знаю, начни биться головой о стены. И кто знает, может быть, мне понравится, и я отправлю пару пакетиков к тебе домой по почте. Ты... В тебе нет ничего живого. Боже, как ты можешь? Меня трясло, зуб на зуб не попадал. Ты жил со мной под одной крышей 7 лет. Я прощала и принимала тебя таким, какой ты есть. Я любила тебя, боготворила. И сейчас именно ты рвешь меня на части? Ты делала это, потому что тебе так хотелось. Трахаться со мной, стать женой Николаса Макану, иметь все и меня в придачу. Ты думала, что сможешь привязать меня детьми? Что из-за них я стал твоим рабом, и ты меня заполучила навечно? Нет ничего, что может удержать меня. Запомни. Ничего. Ни твои дети, ни твое тело. Ничего. Вы все мне безразличны. Все до одного. Особенно ты. Если тебе больно, то я счастлив. Больно твоим детям. Закричала я и в горле засаднила от рвущихся рыданий. Мне плевать. Я замахнулась, чтобы ударить, но он перехватил мою руку и, сжав до хруста в костях, поставил меня на колени. Не глядя мне в лицо, стиснув челюстью и сжимая ему кисть еще сильнее, прошипел. Это был другой я. Его больше нет. Начни понимать это и принимать. Поумней и повзрослей. Есть условия, есть цель и способ ее достижения. Только 3 вещи, имеющие значение. Начни достигать цели. Или я прикажу увести тебя отсюда и буду ждать, пока твой отец согласится на наши условия. Потому что я своих целей достигаю всегда. Он выпустил мою руку, и я упала на пол, обхватив запястье, на котором появились багровые следы от его пальцев. Ты и правда больше не тот, Ник. Она высушила твои мозги и твое сердце. Мне не о чем говорить с тобой. Но потом... Потом, когда ты очнешься от своего бреда, ты не простишь сам себя. «Так как насчет стать на колени?» — спросил он и сел на краешек кровати. «Может, станцуешь для меня? Иди сюда». Похлопал по покрывалу, приглашая в постель, а меня стошнило от мысли, что в этой комнате он трахал своих бесконечных шлюх и тех несчастных, которых приводили сюда ублажать хозяина. Медленно, на негнущихся ногах, подошла к нему. Он улыбался, победоносно, довольный тем, что я дрожу от ярости и унижения. Я долго смотрела на его красивое безупречное лицо, а потом закрыла глаза и судорожно глотнула воздух. «Я тебя презираю». «Отлично. Намного приятнее слышать, чем тошнотворное и лживое «я тебя люблю». Больше похоже на правду. Думаю, мы сможем договориться. Сейчас, когда все маски сорваны и каждый из нас знает, чего он хочет». Он перестал смеяться. Щелкнул пальцами, и мгновенно появились его верные церберы. «Заберите ее. Отправь в душ, переодеть, расчесать и через 2 часа привезти обратно. И пусть ей займется Лиана. Никаких мужиков, ясно?» «Да, господин». «Тронешь пальцем, глаза вырву». Прошипел очень тихо, но я услышала, как сквозь пелену, задыхаясь от отчаяния и безысходности. Фэй и Сэмми были правы. Нам не о чем с ним говорить. Он меня не слышит. Это вообще не Ник, это зверь. Настоящий, в полном смысле этого слова. А я добыча, которая сама пришла в руки. Я вытерла слезы тыльной стороны ладони, а внутри все высыхало, превращалось в пустыню, вымирало. Мои дети там одни, голодные, брошенные. А их отец пирует, вдоволь наглотавшись крови и наркоты. В роскоши удовлетворяет свои низменные желания. Мною занялись слуги. Они мыли меня, вытирали полотенцами, растирали онемевшие пальцы. А я лишь автоматически замечала, что больше не нахожусь в подвале. Я в шикарной ванной комнате, благоухающей маслами и кремами. Отвращение поднималось снизу живота и захлестывало волной безумного отчаяния. Так же когда-то меня готовили к встрече с Беретом, и я ждала. Боже, я ждала, что мой Ник спасет меня. А сейчас он ничем не отличается от демона. Лучше бы я осталась рядом с детьми. Мы бы пережили это вместе или вместе умерли от голода. А я бросила их. Снова пошла за ним. За кем? За жалкой оболочкой той великой любви, которая сгорела в его ненависти и жажде мести всем? Даже моему отцу и детям. Меня расчесали, надели какое-то платье, но мне было все равно, я отключила разум. Я больше не могла думать. Я стала сплошным синяком, сгустком дикой боли, которая нарастала и грозилась меня задушить, как раковая опухоль. И снова лестница, коридоры, двери, лязг замков. От меня осталась лишь жалкая оболочка, с трудом воспринимающая происходящее. Я ломалась и не выдерживала нервного напряжения. Захлопнулась дверь, и я открыла глаза. Снова то же помещение, полумрак и тихая музыка. Постель расстелена. Ник развалился на белых простынях прямо в одежде. Даже не взглянул на меня, перетянул руку жгутом, разрезал вену и всыпал красный порошок. Закрыл глаза, наслаждаясь искусственным кайфом. Я закусила губу. «Ты убиваешь себя». Не удержалась, а он засмеялся, облизывая рану, а потом губы и десна. Посмотрел на меня. «Я и так не живой, хуже не будет. Разве ты не хочешь моей смерти?» Я смотрела на него и понимала, что больше я выдержать не способна, а дикого желания отобрать у него нож и вонзить себе в сердце свело скулы, и лишь мысли о детях заставляли держаться из последних сил. «Что стоим? Иди сюда, давай заключим сделку». «Мне хорошо, пакеты с кровью едут к тебе домой». «Ну как, что скажешь?» Он встал с постели и подошел ко мне. Медленно сделал круг и остановился напротив. Я вся внутренне сжалась, обхватила плечи руками. «Можно подумать, ты меня боишься». «Все, хватит ломаться». «Я видел тебя голой, я трахал тебя в разных позах и разными способами. Тряхнем стариной и подарим друг другу удовольствие. Маленькая цена за такую бесценную сейчас кровь. За нее расплачиваются жизнью, а ты всего лишь раздвинешь ноги». Он тронул мои волосы, а я стиснула челюсти и сжала руки в кулаки, спарывая кожу на ладонях. Впервые внутри меня ничего не отозвалось от его прикосновений. Глухо и пусто. Только ненависть к себе и к нему. Пальцы перебирали мои локоны, потом он провел по моей скуле, по нижней губе. «Ты еще самая красивая из всех женщин, побывавших в моей постели. Да и неудивительно, другая бы не стала моей женой. Да и неудивительно, другая бы не стала моей женой. В твоей постели побывало столько, что будь ты человеком, уже сдох бы от спида или другой тряни. Твоя постель резиновая, в нее влезет еще столько же». Я закрыла глаза, чувствуя, как по щеке опять скатилась слеза. Мне казалось, я грязная от его прикосновений. Его руки по локоть в крови. Если он сейчас возьмет меня, мы оба никогда не отмоемся от этой грязи. «Плачешь? Зачем? Можно подумать, я лишаю тебя девственности». Резко повернул к себе и взял за подбородок. «Помнится мне, когда ты отдавалась мне в первый раз, ты не плакала. Раздевайся». Я дышала все тяжелее и тяжелее, сердце билось так сильно, что грудь сдавила железным обручем. Я собрала всю волю в кулак и процедила. «Да пошел ты, меня от тебя тошнит. Лучше трахаться с твоими охранниками, чем с тобой». «Отличная идея». Усмехнулся, а в глазах появился сухой блеск. «Почему не воспользовалась? Могла бы уже быть на свободе». «Не думала, что ты опустился так низко. Хранила верность». «Зря хранила. Нужно было отдаться им прямо на полу в том подвале. Они хотели. Уверена, они бы остались довольны, и я и правда смогла бы сбежать. Когда-то ты говорил, что я хороша в постели». Ударила наотмашь так, что в голове зазвенело. Прижала руку к щеке и плюнула ему в лицо кровью. Он медленно вытер щеку, потом схватил меня за волосы и поволок к кровати. Швырнул поперек и придавил всем телом, расстегивая ширинку. Я закрыла глаза, уже не сдерживая слез, а он впился в мои губы, зализывая рану. Ядовитые поцелуи, полные горечи и ненависти. Я вцепилась ему в лицо, а он заломил мне руки над головой. «Не смей, Ник. Не смей этого делать с нами». «Не то что. Возненавидишь меня? Ненавидь. Это лучше, чем твоя любовь. Давай, раздвинь ноги, помоги мне». Но я сопротивлялась. Не потому, что боялась его, просто это был предел. Тот предел невозврата, за которым умрет наша любовь навсегда. Больно сжал мою грудь жадными пальцами. Его дыхание участилось, а я просто тихо всхлипывала в бесполезных попытках отбиться от него, от собственного бессилия. Наконец-то Ник справился с моим платьем, раздвинул мне ноги. Посмотрела в его бледное, искаженное похотью и яростью лицо и задохнулась от жалости к нам обоим. Мы на дне, в бездне. Опять. Он делает это с нами снова. Насилует меня. Мы идем по второму кругу этого ада, я уже никогда не соберу себя по кусочкам. Я заплакала, громко, навзрыд, закрывая лицо руками, ожидая неминуемого вторжения. Вряд ли мои слезы помогут. Он обезумел, и ничего его не остановит. Я помню, как это было в прошлый раз. Разве что в руке его нет больше плетки. Но она и не нужна. Я и так истекаю кровью. «Ты забыл свой кнут», — прохрипела я, глядя ему в глаза сквозь туман, чувствуя полную опустошенность. «Только в этот раз убей, пожалуйста. Надеюсь, тебе не помешают». Он замер, зрачки расширились, словно услышал то, что я сказала. Или еще что-то помешало, но его пальцы, сжимающие мои бедра, медленно разжались. И в этот момент раздался резкий звук. Он нарастал из ниоткуда, похожий на вой сирены. На потолке замигала красная лампочка. «Твою мать!» Ник соскочил с постели, на ходу застегивая ширинку. Тут же в комнату ворвались охранники, а я забилась в угол постели, содрогаясь и схлипывая, задыхаясь от рыданий, разрывающих изнутри, захлебываясь слезами. «Что происходит, Серафим?» «Проникновение на территорию. Проверяем. Похоже, что ликаны». Повернулся ко мне, потом снова к Серафиму. «Спрячь ее. Ты знаешь, куда. Отведи в безопасное место. Головой за нее отвечаешь, понял?» Подошел ко мне, одернул платье, поднял на руки. Это были мгновения, когда внутри все переворачивалось и болело, когда корчилась в последних судорогах моя любовь к нему, умирая. И в этот момент он вытер слезы с моей щеки большим пальцем. Я распахнула глаза и посмотрела на него. На секунду исчез холодный блеск и безразличие. На считанную секунду. Но достаточно для того, чтобы мое сердце забилось снова. Медленно, как после клинической смерти. Между его бровей пролегла складка, и он сжал челюсти, а потом отдал меня Серафиму. «Хоть волосок упадет с ее головы, сдохнешь». И добавил уже совсем другим тоном. «Наши тебя линчуют. Дочь Воронова — это наш шанс на победу».